Глава 28. «Ну что с тобой?» — тормошила Оксану Даша. «Ты уже какой день валяешься в кровати? Даже на учебу не ходишь. Что у тебя? Опять желудком плохо?» Оксана не отвечала. Лежала на боку, свернувшись калачиком, носом к стенке, и смотрела в одну точку, как в прострации. В универ она и правда не ходила уже неделю. Раньше ни одной пары не пропускала, даже когда не домогала, ходила. А тут вдруг стало все равно. Даже если ее завтра отчислят, плевать. Но какая учеба, когда казалось, что жизнь ее закончилась? Она и чувствовала себя так, ни живой, ни мертвой. Эта апатия также отключила и страх, что про ее беременность станет известно. К 18 неделе живот подрос, в одежде пока было незаметно, но скоро уже его под широким подолом халата не спрячешь. Однако Оксану это теперь ничуть не беспокоило, хотя еще недавно она думала, что умрет со стыда, если кто-то узнает. Однажды к ним ввалился Стас Климов. «Девчат, посижу у вас», — сообщил он. «А то к Деме опять притащилась это его». «Немерецкая?» — спросила Даша. И Оксана содрогнулась, будто ей снова вонзили нож меж ребер и провернули. От одного упоминания об Инне ее выдернуло из вязкого, как болото, состояния. «Да», — протянула Юля. «Что-то Немерецкая сюда зачастила в последнее время. У них с Ником все так серьезно?» «А не знаю», — скривился Стас. «Но что-то Дема с ней совсем размяк. Слышали бы вы, как он с ней разговаривает. Инночка то, Инночка сё. Пылинки с нее сдувают. Вообще его не узнаю». «Да Дема просто влюбился», — хохотнула Дашка. Никто из них не обращал внимания на Оксану и не видел, что она напряженно вслушивается в их разговор. И уж, конечно, они не замечали, как страдальчески перекошено ее бледное лицо, как прерывисто и часто она дышит. Ну ладно, это его дело, сюсюкается с ней или нет. «Но он, считай, нас всех лесом послал», — возмущался Климов. «Куда его не позовешь, он нет, я с Инной, как привязанный. Она из него веревки вьет, а этот дурак только счастлив. Обидно за него». «Ну и ты порадуйся за друга», — предложила Дашка. «Да что там радоваться? Мне обидно за него. Дема от своей любви отупел совсем. Ни хрена не понимает, что она его тупо ломает. Курить бросил, прикиньте. Видите ли, этот цаца не любит запах курева. С бухлом тоже завязал. Даже на днюхе у Юрки Самохина ни капли. А в субботу вообще нас киданул из-за нее. Зарубились мы, короче, с политеховскими в мини-футбол. Давно договаривались. А Дема, сука, в последний момент слился. Инночке вдруг захотелось погулять. И он на нас, на пацанов, болт забил из-за бабы. А он у нас нападающий. Ну и, конечно, мы продули. Не, ну прикиньте, я ему потом предъявляю, типа, ты чё, такой олень. Так же вообще не делается. Пойдем по барабану. Не извини ни хрена. И еще мне такой в ответ: Клим, свали завтра до вечера куда-нибудь. Инночка опять придет. Сука, уже ненавижу ее. Сделал из нормального пацана не пойми кого. М-да. Вздохнула Юля. «Походу, Ник потерян для общества. Она еще и ведет себя как тварь», — кипятился Климов. «С Демой, может, еще куда ни шло, но с другими, видели? Сучка даже не здоровается. Ей говоришь, как нормальному человеку, здорово, как житуха, а она смотрит на тебя, как на говно, и тупо молчит, вообще ничего не отвечает. Или проходит, не глядя, как мимо пустого места. Да уж все люди как люди, а она королева». «Как они вообще с Ником снюхались?» — спросила Юля. «Да хрен их знает. У Гречман оба дипломы пишут, там, наверное. Дема тоже особо ничего не рассказывает. Но самое бесячее, что я еще должен вечно торчать где-нибудь, пока они там у нас любовь крутят». Климов обшарил глазами стол и тумбочки, увидел кастрюлю. Открыв крышку, принюхался. «О, супчик, с лапшой? Можно? А, вот, кстати. Сейчас у нас жрать нечего, совсем голяк. Я все свои бабки потратил на днюхи Юрки Самохина. И батя мой сказал, типа, до следующего месяца бабок не жди. А Дема кретин, последние рубли спустил на какую-то хрень. Цветочки, мороженки, пироженки. Причем не из нашей кулинарии, а из Блисса. Потому что этот цаца, что попало, не ест». «М-да», — протянули обе в голос. «Или вот еще момент. Его матушка на днях прислала перевод. Там неделю минимум можно было нормально жить. А он сразу повел свою стерву в какую-то модную кафеху. и за вечер почти все спустил. А самый прикол в том, что вернулся голодный. Это вот позавчера было, когда мы у вас картоху с грибами вечером ели. Я ему: «Ты чё, типа, не наелся в кафехе?» А он, оказывается, себе взял какую-то фигню подешевле, типа чай без сахара и гренки. А зато это и сказал: «Ни в чем себе не отказывай». Так она еще назаказывала и половину не съела, даже не попробовала. «Так он бы за ней доел», — рассмеялась Дашка. «Ага, я так же сказал». И он еще на меня же, как на дебила, посмотрел. «Супец, кстати, зачетный», — похвалил Климов, хлебая суп поварешкой прямо из кастрюли. «Девчат, на пару недель денег не займете?» «Ой, мы по нулям», — ответили обе в унисон. «Вот у мышки попроси. Она всегда...» Все трое повернулись к ней, а ее уже вовсю трясло, а из глаз катились слезы. «Эй, что с тобой? Мышь, ты чего?» — двинулся к ней Климов. «У тебя что, припадок?» Оксана вскочила с кровати и почти бегом ринулась из комнаты. Домчалась до умывалки, где, на счастье, никого не оказалось, и, привалившись к кафельной стене спиной, разревелась вслух. Минут через пять в умывалку заскочила какая-то первокурсница, держа тарелку с яблоками. Увидела Оксану, смутилась. Сама же Оксана едва ли ее вообще заметила. Сотрясаемая рыданиями, она сползла по стене на корточке. Постепенно ее истерика утихла, но внутри роились страшные мысли. «Не хочу жить. Не могу больше терпеть. Пятый этаж, открыть окно, встать на подоконник и все. Все закончится. Не будет больше так больно». Она даже подошла к окну, дернула за ручку, распахнула одну створку. Пахнула прохладой, чуть пряной свежестью. Сквозь мутное, грязное стекло осеннее небо виделось серым и таким же мутным. А вот так оказалось пронзительно синим, высоким, чистым. И решимость ее пошатнулась. Жалко умирать, нет, даже не умирать. Жалко вот этого всего больше никогда не увидеть. И вдруг Оксана явственно ощутила в животе толчок. Затем еще один, ошарашенная замерла. Он шевелится. Ребенок внутри шевелился. Она разволновалась, прижала к животу ладонь. Живой, пусть крошечный, но уже живой. Даже не верилась. Двигает ручками или ножками. Почему-то в эту минуту возникла уверенность, что это мальчик, сын. До этого она как-то и не воспринимала, что там ее ребенок. Для нее это было просто беременностью, тягостной, ненужной, а малыш всего лишь безликим плодом, ошибкой. Оксана погладила живот, прислушиваясь к себе, прошептала: «Мой малыш, только мой. Ты будешь похож на Никиту. Пусть у тебя и не будет папы, зато я буду любить тебя больше всех на свете». От внезапной нежности защемило в груди. И что странно, это новое чувство потихоньку вытесняло ее боль, которая все это время не давала дышать. Нет, любовь к Дементьеву никуда не делась. Но если раньше это было похоже на мучительную болезнь, сводящую ее с ума, то сейчас больше напоминало тихую грусть. Оксана взяла в деканате академический отпуск и уехала в родной поселок. Для малыша нужен покой, чистый воздух, здоровое питание, хороший сон. В прокуренной общаге ему вредно. Мать на ее новость немного поохала, поахала. Как же так? Но стыдить не стала. Да и как она могла, если сама Оксану родила сразу после школы? Но припомнила, конечно, какие она планы строила и что в итоге. Оксана и правда рисовала для себя когда-то совсем другую жизнь. Даже смешно теперь. Она так мечтала вырваться из поселка, где добрая половина жителей попросту спилась, а попала в общежитие, где ее окружали все те же бесконечные гулянки. Подумала, что выучится, получит красный диплом, найдет работу и кем-то станет, чего-то достигнет трудом и стараниями. И уж точно не будет такой, как мать, которая нагуляла ее по юности и осталась у разбитого корыта, без образования, без нормальной работы, без мужа, а в конце концов повторила ее судьбу. Но почему-то особой горечи она не испытывала. Наоборот, этот малыш заслонил для нее все. Оксана устроилась на полставки в школу, которую сама 4 года назад закончила с медалью. Может, там и шептались за спиной по поводу ее беременности, но в глаза никто ничего не говорил и не спрашивал. Утром работала, и ей нравилось. К тому же дали ей 2 классника. Они ее слушались, называли по имени-отчеству, относились с уважением. Это было непривычно, но очень трогало. Некоторые родители приносили Оксане овощи с собственного огорода, соленья, варенья. Школьный учитель труда смастерил ей кроватку. А сама она вечерами вязала пинетки, шила кружевные распашонки и чепчики, а перед сном, наглаживая живот, бормотала всякие нежности, уверенная, что малыш ее слышит. Наверное, это время было самым счастливым во всей ее жизни. Во всяком случае, когда позже, спустя годы, она задумывалась в минуту глухого отчаяния, было ли в ее жизни хорошее, то всегда вспоминала те несколько месяцев.